Глава 32. В окружении лжецов Алекс и сама научилась лгать. Она заставляла себя улыбаться, изображала перед родителями примерную девочку, а ночью продолжала свое расследование. После вторжения Ионы, когда он застал ее с грудой разрозненных бумажек, она стала более аккуратна и упорядочила записи. Она придумала новую систему хранения документов, поставила на ноутбук пароль, купила в торговом центре маленький сейф для бумаг и сунула его под кровать. Поверху положила волос, чтобы знать, если кто-то попытается его открыть. Алекс покосилась на метку, лежащую поверх корпуса. «Отлично, теперь ты супершпион», — пробормотала она. «Глупо, конечно, но лучше, чем сидеть сложа руки». В конце концов, расследование зашло в тупик. Алекс отыскала всю информацию, которая лежала в открытом доступе. Остальное надежно хранилось внутри фабрики сомнений. Можно было сколько угодно гадать о том, что замышляет папа и дядя Джордж, однако без их клиентской базы это все лишь досужие домыслы. Теперь ясно, почему 2.0 нуждались в ее помощи. Они уткнулись в ту же стену, что и Алекс. Она вздохнула и убрала бумаги обратно под кровать. «Как же меня достали лжецы!» — пробормотала Алекс. «Так найди тех, кто не лжет». Вдруг Алекс вспомнила Мозеса и его команду. Они делали, что хотели. Катались на скейтах, занимались программированием, кормили крыс, болтали о политике. Сейчас она поняла, как удивительно свободно они жили. При одной мысли о них Алекс стряхнула с себя чувство тревоги, не дававшее ей покоя уже несколько недель. «Так пойди и отыщи их», — велел внутренний голос. «Ага, будто это так легко. Их не нашли ни ФБР, ни Уильямс энд Кроу. Почему ты думаешь, что тебе удастся?» «Ты там была». Алекс задумалась. Она там была и видела фабрику изнутри. Только снаружи рассмотреть не успела, зато она там была. Еще она побывала на той фабрике, где проводилась рейв-вечеринка. Два разных здания. Второе — укромная пещера, как у Бэтмена. Там команда 2.0 устроила свое логово. Она попала в их тайное убежище. Алекс схватила ключи и понеслась к выходу. «Ты куда?» — воскликнул Иона. Алекс скривилась. «Никуда». «Отлично, я с тобой». «Все еще за мной шпионишь?» — язвительно спросила Алекс. «Шпионю?» — обиженно переспросил брат. «Ну и черт с тобой», — сдалась она. «Пошли». «Куда мы едем?» «Тур по местам боевой славы». Фабрика, на которой проводилась рейв-вечеринка, выглядела практически так же, только мертвых крыс убрали и транспаранты сняли. «Это что, задание от психотерапевта? Лечим эмоциональную травму?» — спросил Иона. Алекс пожалела, что не оставила его дома. Иона ничего не воспринимает всерьез. И все же, не возьми она брата с собой, он вряд ли стал бы хранить ее тайну. В итоге Иона разгуливал по пустой фабрике, будто турист по кунсткамере. «Гляди, какие остались дымовые пятна!» — воскликнул Иона, тыча в закопченный потолок со следами горения селитры, сахара и неизвестных химикатов, которые команда 2.0 использовала для создания ярких цветов. «Да», — вздохнула Алекс, — «это дымовые пятна». «Лихо они тебе запудрили мозги!» «Лихо!» Алекс вышла наружу, чтобы осмотреть здание, будто оно подскажет, куда ее отвезли потом. Но не так накачали Алекс снотворным, что она ничего не помнила. Очнулась уже в тайной пещере. После возвращения Лиза тщательно ее допросила и вытянула из Алекс мельчайшие подробности. Какие на фабрике были раковины? Старые, фаянсовые, два облезлых крана, из-под серебристого покрытия виднеется латунь. На ободранных ручках по четыре выступа, похоже на продукцию сети Restoration Hardware. Какие были шкафчики? Оранжевые, с отверстиями для вентиляции вверху и внизу дверок. Сколько именно шкафчиков? Сотни две. Раздевалка довольно большая. Какие окна? Сколько створок? На какой высоте от пола? И до земли сколько? И так снова, и снова, и снова. Алекс описала все предельно точно, однако здание так и не нашли. «Ты что, серьезно пытаешься найти 2.0?» — спросил Иона. «Это из-за папы?» «Знаешь ли, он вовсе не такой белый и пушистый, как тебе кажется». «И что с того? А кто идеален?» Иона спросил это с таким цинизмом и знанием жизни, что Алекс опешила. На этот вопрос у нее не было ответа. Чем больше она изучала махинации компаний, которые зарабатывали деньги на людских сомнениях, тем больше погружалась в уныние и депрессию. «Как бы я ни был циничен, этого все равно недостаточно». Такова точка зрения Мозеса. Вот только он вовсе не циник, как и остальные члены команды 2.0. Они цинично относятся к другим людям и в то же время сами наивные идеалисты. Думают, что могут изменить мир. Алекс вспомнила Синтию. Ради 2.0 она наплевала на свое будущее и бросила учебу. Вот уж сумасшедшая идеалистка. Такие только в комиксах бывают. Как сказано в Библии, подвигом добрым я подвязался. Сноска. Второе послание к Тимофею, глава 4, стих 7. Тоже еще борец со злом. Синтия хранила свою одежду в железных фабричных шкафчиках. В душевой на каждой раковине стояла по зубной щетке в стаканчике. Алекс представил, как по утрам 2.0 в полном составе отправлялась умываться и чистить зубы, а потом на битву со злом под бодрую музыку. Девушка расхохоталась. «Что смешного?» — спросил Иона. «Ох уж эти идеалисты!» Алекс оглядела пустой склад в последний раз. «Пошли отсюда». «Закончила?» «Да. Никто здесь не жил. Зря прокатились». Они здесь не жили, не чистили зубы, не хранили свои вещи. Не спали, не готовились к школе, не просыпались от запаха. Алекс остановилась как вкопанная. «Запах свежего хлеба». Иона уставился на сестру, как на сумасшедшую. К этому взгляду Алекс понемногу привыкла. «Свежий хлеб. Выпечка хлеба. Хлебопекарня». Синтия проговорилась, что ее тошнит от запаха хлеба, потому что она живет рядом с пекарней. Это было за ленчем. Как она выразилась, будто тебя обмазали дрожжами. Пахнуть начинало с утра, когда ветер дул в ее сторону. Она ненавидела хлеб и всегда морщила нос, стоило ей учуять этот запах. Хлебозавод, хлебопекарное производство. Вернувшись домой, Алекс бросилась к компьютеру и принялась искать. Попадались лишь булочные и кондитерские. Что может быть лучше, если ты хочешь выпить чашку эспрессо и съесть кусок шоколадного торта? Однако ей было нужно совсем другое. Доставка хлеба, хлебный склад. «Интересно, бывают хлебные склады?» — недоуменно воскликнула Алекс. «Какая разница, все равно ничего не попадается!» Она бросила поиски по карте и стала просматривать новости. Репортажи про хлебозаводы. Так-так-так, в архивах ей попалась новость про разорившуюся фабрику «Хозяйка», здание которой выкупила компания «Кленовые сласти». Одним из основных видов их продукции был хлеб «Здоровый урожай». Еще в заметке говорилось о том, сколько рабочих мест появится в... Алекс набрала в поисковике «Кленовые сласти» и получила адрес на севере Нью-Джерси. Нью-Джерси? Алекс с удивлением обнаружила, что Нью-Джерси и Хартфорд находятся примерно на одинаковом расстоянии от Хаверпорта, только в разных направлениях. Неужели так и есть? Алекс открыла спутниковую карту и рассмотрела район, в котором находилась компания «Кленовые сласти». Много больших зданий, сверху все выглядят почти одинаково. Алекс решила поискать нужный адрес в картинках с камер наружного наблюдения в Google. Как ни странно, нашла. С помощью курсора она побродила между большими зданиями, будто сама там побывала. И все же что-то было не так. Это не промышленный район. Там располагались в основном продуктовые производства, много пустых складов и зернохранилищ. Алекс остановилась и прокрутила изображение назад. Вот оно. Она узнала здание по огромным окнам, которые видела в раздевалке. Снаружи висела табличка «Нью-Джерси. Изготовление консервов». Буквы, выгоревшие на солнце, едва различимые. Странно было возвращаться туда, где тебя удерживали силой. Неужели она спятила? Зачем искать тех, кто тебя похитил? К чему выслеживать Мозеса? Он ведь посадил тебя в клетку. Тем не менее, она ехала в Джерси. Алекс оставила домашним записку, в которой просила не ждать ее к обеду, потому что она отправилась прогуляться с Софи, а сама тем временем уже пересекала границу штата. Может, стоило как-нибудь подстраховаться на случай непредвиденных обстоятельств? В прошлый раз 2.0 ее отпустили, однако это было частью их плана. Что будет, если она нагрянет к ним без предупреждения? Алекс съехала с магистрали вслед за 18-колесной фурой, которая тоже направлялась в промышленный район. Девушка петляла между фабриками и складами, следуя за голубой стрелкой навигатора на своем мобильнике. Повсюду на погрузочных площадках стояли фуры, по дорогам сновали грузовики с прицепами, нависая над ее малолитражкой. За рельсами начался более тихий и запустелый район. Чем ближе была цель, тем быстрее билось сердце Алекс. Ладони вспотели, руль выскальзывал. Алекс сидела как на иголках. «Все в порядке», — пробормотала она и рассердилась на себя за то, что сказала это вслух. «Теперь ты их преследуешь». Вот оно. Алекс остановилась в тени обшарпанного склада, выключила зажигание и посмотрела на здание. Нью-Джерси. Изготовление консервов. Многих им удалось обмануть. Теперь она нашла ту самую фабрику. Именно здесь Алекс познакомилась с шайкой смутьянов, которые покачнули основы привычного ей мира. «Еще не поздно повернуть назад. Езжай домой и звони в ФБР». «Ты что, издеваешься?» — пробормотала Алекс. Она хотела снова увидеть команду 2.0. Пусть знают, что она их выследила, хотя они ребята смышленые, она все равно умнее. Еще бы ей не хотеть этой встречи. Алекс схватила сумочку и вылезла из машины. На случай, если дело пойдет не так, она держала в руке мобильник. Теперь им не застать ее врасплох. Она увидит их первой. Алекс зашагала к фабрике. Между трещинами в асфальте росла трава. Отстоявший неподалеку пекарни кленовые сласти, подымался пар, только ветер дул в другую сторону. Хлебом не пахло и тогда, когда Алекс держали в заточении. Впрочем, это еще ни о чем не говорит. Если ветер переменится, фабрику окутает запах печеного хлеба. «То самое место! Это действительно здесь! Ты справилась, ты их нашла!» Алекс медленно двинулась вокруг огромного здания, ища признаки жизни. Ничего. Ни машин на стоянке, ни людей. Алекс подкралась к двери и потрясла ее. Заперто. Она обогнула угол, чувствуя себя не в своей тарелке. Вдруг появится какой-нибудь рабочий и прикажет ей проваливать по добру, по здорову. Припаркованная в траве красная малолитражка торчала на самом виду, как нарыв на большом пальце. Посреди огромных фабричных зданий она казалась слишком милой, маленькой и беззащитной. Следующая дверь тоже была заперта. Алекс шла вдоль стены и, наконец, наткнулась на широкие двойные двери. На всякий случай подергала за ручку, и вдруг створка отошла в сторону, легко скользнув по хорошо смазанным направляющим. Фабрика была пуста. Сперва Алекс решила, что ошиблась зданием. Куда все подевались? Она прошлась по гулким помещениям, сравнивая обстановку со своими воспоминаниями. каблуки громко цокали по бетону, больше не раздавалось ни звука. Огромное здание было покинуто. Алекс вспомнила, как танк скользил на скейте по бетонному полу. Боксерская груша и гири исчезли. Девушка открыла внутренние двери и увидела стоявшее рядами старое фабричное оборудование, то ли для штамповки, то ли для прессования. Алекс замерла и прислушалась. Неужели шаги? «Есть кто-нибудь?» Тишина. Может, она ошиблась местом? Если все правильно, то почему от пребывания 2.0 не осталось и следа? Только воспоминания самой Алекс. Обследуя огромные пустые помещения, она начала сомневаться. Слишком тут чисто. Она толкнула следующую дверь и вздохнула с облегчением. «Это же та самая кухня!» «Да, все правильно, в центре комнаты стол, справа — стальные стойки. Она точно здесь была!» Алекс обошла стол кругом, ведя рукой по краю поверхности и выдвинула стул. «Здесь меня усадили. Там Синтия, вон там танк, тут Адам. Фрик влезла вон на ту стойку. И, конечно же, Мозес. Тогда он сидел напротив Алекс. Теперь все исчезли, как и стопка коробок из-под пиццы и круги дорогущего сыра чеддер». Алекс вышла и зацокала каблуками по пустынному помещению. Теперь она окончательно опознала место. Выбрав кухню в качестве ориентира, она вспомнила, где что находится. Там — железные стеллажи от пола до потолка, там — ленты конвейера. Все правильно. Она шла быстрее и быстрее, вспоминая на ходу. В раздевалке по-прежнему стояли 6 раковин в ряд. Зубные щетки исчезли, шкафчики опустели. Не осталось ни одной кашемировой ниточки, ни следа от шикарного гардероба Синтии. «Я была здесь!» Алекс испытала огромное облегчение от того, что фабрика действительно существует, и она вовсе не сошла с ума. 2.0 здесь жили, купались в душе, разъезжали на скейтах, планировали свои проделки. Хотя в заключении девушке было страшно, одиноко, и она здорово злилась на своих похитителей, теперь она даже расстроилась, что все исчезли. Неожиданно для себя самой Алекс пожалела о том, что 2.0 ее отпустили. Когда Алекс вернулась в Зейтс после похищения, Софи поинтересовалась, что было бы, если бы 2.0 ее не выпустили. На самом деле ей хотелось спросить другое. «Вдруг они разрезали бы тебя на мелкие кусочки?» Теперь Алекс поняла, что ее участь в Зейтсе гораздо хуже. Подавив разочарование, Алекс отправилась в основной цех и осмотрела его еще раз напоследок. Все ясно. Они ушли. Вполне разумно. Алекс погрузилась в решение головоломки и даже не подумала о том, что у членов команды 2.0 могут быть и другие планы. «Мир вовсе не вращается вокруг тебя одной, Алекс. Мозес говорил, что в городе они ненадолго. Закончили дела и уехали. Втоптали в грязь ее и папу, выставили идиотами Уильямс энд Кроу. Сейчас 2.0 наверняка заняты очередной донкихотской миссией. Наверное, терроризируют какого-нибудь гендиректора в далекой Калифорнии. Скажем, наполняют океанской водой особняк в Санта-Барбаре, чтобы превратить его в гигантский аквариум». Алекс огляделась в последний раз, стараясь смириться с поражением. Темнело. В здании стало совсем неуютно. «Ничего здесь нет. А что она ожидала? Точки над «и»? Разговоры по душам? Пообщаться с людьми, которые не были моральными банкротами?» «Мозес. Ей хотелось увидеть хотя бы Мозеса, посмотреть ему в глаза и сказать, что она поняла». Собрала воедино кусочки головоломки и все выяснила. К тому же смогла его выследить. Значит, она победила хоть в чем-то, его превзошла. Хоть раз ей удалось бы его увидеть. Раньше было наоборот. Какое тебе вообще до него дело? Что ты хочешь доказать? Алекс вспомнила, как погналась за ним после его первой выходки. Стоял полный бедлам, повсюду носились крысы и люди, а она схватила парня за рукав и потребовала объяснений. Он резко обернулся, и Алекс увидела свое отражение в зеркальных стеклах его очков. Девочка в зайцевской форме, с аккуратной французской косой, маленькая и наивная. Алекс не привыкла, чтобы на нее смотрели сверху вниз. И вдруг в ее жизни появился задавака Мозес, который знал гораздо больше, чем она. Ей захотелось стать сильнее и дать ему отпор. «Он тебе не нужен», — сказала Алекс сама себе и сделала глубокий вдох. «Никто из них тебе не нужен. Ты и так во всем разобралась без их помощи. И что теперь?» Как ни странно, на этот вопрос у нее тоже нашелся ответ. «Фабрика сомнений». Алекс непроизвольно улыбнулась. Ей не нужен ни Мозес с его ответами, ни команда 2.0, чтобы задать ей цель. Алекс уже ее выбрала. Поездка на фабрику стала лишь остановкой на пути к главной цели. Так, дань памяти. Пружинистым шагом Алекс покинула здание и закрыла тяжелые створки. Снаружи совсем стемнело, вдалеке светились огни Нью-Йорка. Неоновая вывеска «Кленовые сласти» освещала хлебозавод, окрашивая все вокруг в красноватый цвет. Алекс вовсю размышляла, как бы ей взломать фабрику сомнений. Отец зарабатывал тем, что помогал компаниям-производителям представлять события в выгодном для них ключе и наверняка припасал часть информации для себя. Информация хранится в глубинах СБ. Нужно только придумать, как ее добыть. Алекс прошла по заросшей площадке к машине. Издалека доносился грохот, гудки, скрип судов и станков, музыка движения и производства. На фоне огромных складов красная малолитражка казалась игрушечной. Все вокруг такое большое, а она такая маленькая. На воде стояло контейнерное судно, освещенное огнями. Гигантские краны склонились над ним, началась разгрузка. «Все такое большое?» — подумала Алекс. Она резко ощутила свою слабость и ничтожность и тут же встряхнулась. С другой стороны, большой шкаф громче падает. При мысли об этом ей стало легче. Алекс с улыбкой села в машину и завела двигатель. Не успела она тронуться с места, как на горло легла чья-то рука и прижала ее к спинке сиденья. Алекс охнула и попыталась вырваться, но ее держали крепко. Знакомый голос прошептал на ухо: «Не думал, что мы еще встретимся».